Глава 9. Я ж бать. Подъехав с утра к детскому саду, отправляю Лене фотку с доверенностью. Кратко поясняю в сообщении, что я хочу от нее. На улице еще темно. Присев на капот, пью кофе из прихваченной с собой термокружки. Глаза слипаются. Перезванивает. «Лёва, а я не могу!» «Категорично!» «В смысле ты не можешь?» Обтекаю я. «Лёва, у меня с утра какая-то сыпь. Я не могу взять Алёнку на выходные. А вдруг это заразно? Мне надо к врачу». «Это всего лишь аллергия!» У Лены изредка бывает на бытовую химию. «А если нет? Я выпила супрастин, не особенно помогло». «Черт!» Зависнув, смотрю на двери детского сада, потом на часы. 7 утра. Переиграть я не успею. Сейчас мне на работу. А когда я освобожусь, Аленку уже заберет соцслужба. Попробуй потом, выцарапай оттуда. «Короче, ты просто выведи мне ее из садика по доверенности, словно забираешь. Дальше я сам разберусь». «Сам...» С сомнением. «Ты не очень-то с детьми». «Лен, я очень хорошо знаю ее маму. Мы с Аленкой съездим к ней и обо всем договоримся. Проблем не будет». Пауза. «Лёва, она что, твоя?» Вскрикивает в шоке Лена. «Конечно, твоя! Боже мой! А-а-а!» Меня снова бросает в жар. Зависаю. Я уже все пересчитал за ночь на 10 раз. Вспоминая практически по дням. Мы сильно ругались тогда, мало нормально общались и... Ну, может быть, был один подходящий для зачатия раз, когда мне снесло башню, и я просто мечтал, чтобы она залетела и успокоилась со своими движениями вне семьи. И всю ночь напролет, как одержимый, решал эту задачку. Судя по всему, успешно. И все же не факт. «Я не знаю точно. Тяжело сглатываю я». «Я знаю, я! Она наша! Я сразу это заподозрила!» Тараторит вдохновенно Лена. «Она такая же бедосечка, как был наш Женька в детстве, а внешне копия я! Только ямочки твои! Как же так, Лёва?» С упреком. «Почему ты не говорил, что она есть? Почему она тебя не знает?» «Мне так горько и тоскливо от ее вопросов, потому что родители у нее идиоты!» «Лёва!» Требовательно. «Потом все объясню, ладно? Лен, ну сделай, пожалуйста, так надо!» «Жди!» Вздыхает она. «Пока разбужу, пока позавтракает, пока оденется». И я жду, обмирая внутренне от предстоящей встречи. Закрываю глаза, пытаясь настроиться на общение с Аленкой. Надо как-то ей объяснить, почему она уезжает со мной, и не напугать, не шокировать. В голове не укладывается. «Я отец?» Всю ночь подкидывала от этого факта. Так и не поспал. Сгребая с капота немного снега, прикладываю горящему лбу. «Я должен сказать Аленке. Вообще-то, Айдаров, ты не имеешь права, пока не выяснишь это достоверно. Обмануться легко. Особенно, когда очень хочется обмануться. А мне хочется. А если не твоя, что будешь делать?» «Что-что? Все то же самое. Потому что Аленка, как минимум, дочь Кошкиной. И все равно будет и моей. Марьяна, второй раз завоевать Кошкину — это утопия. Да, однозначно. Но я попробую. Мне вообще-то и первый раз не грозило. Но получилось же. Я все еще очаровательный подонок?» Смотрю на свое отражение в стекле. Или уже не очень? Очарования кошке недостаточно было даже в юности. Ей нужны подвиги. Через минут 40 вижу идущую Лену. Рядом плетется Аленка. В желтом пуховике и смешной шапке с балаболками. В руках подаренная мной кукла. Длинные вязаные ноги куклы волочатся по снегу. И только увидев девочку во плоти, до меня вдруг доходит. А что я буду делать с ребенком? Еще и с девочкой, еще и с маленькой. Я вообще-то на оперативку опаздываю. Как я собираюсь с этим всем справиться? Хорошо, хоть суббота, и я сегодня в относительно свободном полете. Отчеты в основном. Придется выкручиваться. Справляются же как-то женщины по субботам. У них и по два, и по три. Что я, беспомощнее женщины, что ли? Это Лев. Подводит Лена ко мне Аленку. Помнишь его? Поднимает на меня светлые, огромные кошкины глаза. «Помню. Здравствуйте!» Старательно выговаривает она. «Привет!» Дергаются мои губы в вынужденной улыбке. «Ты нашел маму?» «Нашел. Теряю голос. Мы чуть позже к ней съездим!» Кивает. «Как договаривались, котенок?» Присаживается перед ней Лена. «Я съезжу к врачу, а ты пока побудешь с моим братом, Львом. Он добрый и друг твоей мамы, и свозит тебя к ней. А если врач скажет, что со мной все хорошо, то я заберу тебя на ночь, ладно?» «А маму?» «А маму пока немного подлечат врачи, несколько дней. Ты пока побудешь с нами, но мы будем каждый день ее проведывать. Договорились?» Кивает с опаской, поглядывая на меня. «Если ты захочешь со мной поговорить, скажи Льву. Он наберет меня. Хорошо?» Опять неуверенный кивок. «Ты отпросился с работы?» Поднимается Лена. «Практически». Уклончиво отвечаю я. «В 12 обязательно покорми. Купи водичку, чтобы всегда с собой было. И печенье, только порционное, в отдельных упаковках». «Что такое порционное?» «Смотри, чтобы варежки не промокли!» Наспех закидывает меня Лена ценными указаниями. Растерянно слушаю вполуха. «Все понял, опаздываю, если что, буду звонить». Открываю Аленке дверь на переднее сиденье. «Ты что, не купил детское кресло?» «Где его ночью куплю-то, Лен?» «Ой, Лёва, это же опасно!» «Всё, куплю, не волнуйся. Подвезти?» «Да нет, здесь близко мне». Помахав рукой Аленке, уходит, оглядываясь еще пару раз. «Ну что, подружка, поехали?» Усаживаю девочку на сиденье, тяну за ремень безопасности. Но он проходит как раз на уровне ее лица, закрывая рот. С недоумением хлопает на меня своими глазищами, как кукла. «Да, так не пойдет». Вытаскиваю из машины. Достаю сзади подушку. Но подушка надувная, раздутая, как шар. Аленка съезжает с нее вбок, заваливаясь на мое сиденье. Зашвыриваю подушку обратно. Снимаю свою куртку, сворачиваю ее, кладу, чтобы ей было повыше. Наконец-то мне удается устроить Аленку поудобнее. Телефон в кармане куртки звонит и вибрирует. «Твою мать! Не вытащил!» Быстро потрошу конструкцию. Одной рукой пытаюсь вернуть все, как было, и пристегнуть ремень безопасности. Второй держу у уха телефон. «Айдаров!» Аленка с писком съезжает в сторону. Ловлю за пояс пуховика, возвращая обратно на импровизированный насест. «Ты где, братан? Майор не в духе». «Лечу!» Захлопнув дверь, обхожу машину. «Медведев, тут такое дело. Я с дочкой». На автомате называю Аленку так и сам охреневаю, замирая на середине фразы. Лена заболела. О, замолкает медведь. Ну, что теперь? Философски. Придумаем что-нибудь. Ну да. Быстрей давай, Брагин лютует. Падаю на сиденье, поворачиваю ключ. Перевожу взгляд на Аленку. Нет ее! Опускаю глаза. Сползла из-под ремня вниз, под бардачок. И, присев, копошится там. Моя куртка, раскручиваясь, съезжает следом. Шокированно смотрю на разрушенную конструкцию. Девочка распрямляется. Бусинка упала. Демонстрирует мне в пальцах испачканную в грязном талом снеге перламутровую горошинку. Изображаю отчаянный молчаливый фейспалм, понимая, что вовремя мне не успеть. Вылетаю из тачки, повторяя всю процедуру с благоустройством. «Не двигаться!» — командую я. Сажусь на сиденье, жму на газ. Аленка испуганно вскрикивает. «Что?» — торможу от неожиданности. Замечаю боковым зрением, как от торможения с капота слетает ее кукла, которую я положил туда, пока возился сиденьем. «Манюня!» — тянет руки к лобовому стеклу Аленка. «Я...» Сдавленно матерюсь я. «Кукла! О...» Снова выскакиваю из машины. Отряхиваю от снега игрушку, отдаю. Сажусь в машину. Понимаю, что... что-то не так. Сосредоточенно смотрю в лобовое. «Что?» «Дворники работают, а я не включал». Перевожу вопросительный взгляд на Аленку. Ее щеки становятся ярко-алыми. «Это не я», — заговорщицки шепчет мне, вжимая голову в плечи. «Они сами». «Ну да». Вздохнув, выруливаю наконец-то на дорогу. «Кушать хочешь?» «Нет». «Пить?» «Нет». «Не замерзла?» «Нет». «Славно!» «Мне жарко». «Сними шапку». Телефон опять трезвонит. Бросаю взгляд на экран. Ничего важного. Скидываю вызов. На парковке перед отделением ни одного свободного места, потому что опоздал. Уже минимум на 20 минут. Оперативка редко длится больше 40. И если я не явлюсь хотя бы к концу, мне крышка. Брагин меня распнет. Может и прогул закатить или выговор. Сделав петлю, припарковываюсь через дорогу, надеваю на ухо гарнитуру, засовываю телефон в задний карман, поднимаю Аленку на руки. Переходим дорогу. «Мы шапочку забыли». «О, боги!» Возвращаемся за шапкой. «Красный свет, движения нет», — декларирует задорно Аленка, глядя на светофор. И я, как идиот, замираю на обочине, хоть и дорога абсолютно пустая. Но не могу же я показывать ей, что нарушаю правила. Она же потом повторит. Стою, жду чертовый светофор, нервно покусывая губы. Забрав потерю, опять ждем зеленого света. Торопясь, иду внутрь здания. «Доброе утро!» Сержант на проходной удивленно провожает меня взглядом. Пара проходящих мимо коллег, поздоровавшись, с недоумением идут мимо. Спиной чувствую, как оглядываются. Прижимаю Аленку сильнее, с удивлением ловя себя на чувстве гордости, что да, моя. Глажу ее рефлекторно по спине. Бегом поднимаюсь на второй этаж. Ну вот. Хотя бы к концу планерки посвечу фейсом. Успею доложить о своих наработках. Выхвачу, но не выговор. «Лев!» Обняв за шею, шепчет недоверчиво в ухо Аленка. «Я хочу писать». «А?» Врастаю я в пол. «Прямо сейчас!» Мучительно сводит брови и жалобно смотрит мне в глаза. Сейчас же. Требовательно. О, все-таки выговор, да? Сводить пописать девочку – это вообще не одно и то же, что сводить мальчика. И тупя, я беспомощно оглядываюсь. Татьяна! Экстренно ловлю пробегающую в конце коридора секретаршу. Коряво объясняю ей, что мне от нее нужно. «Твоя, что ли, Айдаров?» Открывает она удивленно рот. Незаметно положительно киваю. «А что я должен говорить?» «Ко мне заведешь, ладно, Тань? Спасибо!» Вложив мне в руки ее куртку и шапку, забирает Аленку и уводит ее. Расправив китель, залетая в кабинет, сталкиваясь лицом к лицу с майором Брагиным. «Товарищ майор!» «А? Да?» Разворачивается он. «Я опуздуну этому. Выговор запиши!» «Товарищ майор, у меня уважительное!» Машинально взмахиваю я детской шапкой. «Детский мир ограбили, а ты предотвратил?» Скептически смотрит он на пеструю шапку с балаболками. «Нет». Опускаю глаза. «А можно мне сегодня отгул? В счет отпуска?» «А у тебя что, отпуск не отгулен?» «В счет будущего». «Зарплату не выдать за следующий месяц?» Язвительно. Лицо гневно начинает краснеть. «Не помешало бы, конечно. Чувствую, как маленькая теплая ладошка появляется в моей. Рефлекторно сжимаю. Трындец. Просил же в наш кабинет завести». Майор опускает взгляд вниз. Глаза увеличиваются. «Я пописала», сообщает мне Аленка, глядя ему в глаза. «Класс!»